И только я принялась сокрушать исподволь психологический барьер, согласно тому, что под лежачий камень ничто не течет, как неожиданно погорячилась на другой, исключительно частной стороне моей жизни, потому как и здесь наступал конец моему долготерпению, начало которому было положено на излете утреннего похмелья. В ту самую минуту, когда, смеясь над случайной остротой, я опрокинула голову, и тут он с негласным вопросом: «А это, мол, кто?» «А это, — ответил Антон, — и замедлил мое представление по причине забывчивости, несмотря на все комплименты, но я и сама в отношении имени держусь непредвзятого мнения по принципу «лишь бы человек хороший». «Ира», — назвалась я так своевременно и невзначай, как будто сорвала цветок незабудки у самой кромки болота. «Это Ира», — с жаром подхватил Антон, который, однако, мог бы запомнить нехитрое имя, которое возвратила мне Ксюша, не без колебаний с моей стороны, поскольку с легкой руки Виктора Харитоновича меня все с удручающей вульгарностью называли Ирена, и это мне даже нравилось. «Ирена!» — однако Ксюша схватилась за голову. «Это все равно, что в кремплене ходить!» Я обиделась и понурила голову, так как мне, интеллигентке в первом поколении, не сразу удалось по плечу отличить фальшивый камень от настоящего, а годы тем временем шли. Все остальное звучало как дифирамб. Он сказал, что назвать меня Ирой значит вовсе никак не звать, потому что я гений любви, непревзойденный, божественный, обалденный. «Отец!» — в запальчивости выкрикнул Антон. «Ты не поверишь!» «То есть это такое...» Он закатил глаза и поправил распахнувшийся от избытка движений халат, купленный, по всей видимости, в Париже, куда он мог ездить не реже, чем я, в Тулу. Только нечего делать мне в Туле. Владимир Сергеевич совершенно ничего не сказал, а просто подошел к столу, налил себе рюмку водки и выпил. Из кухни возникла постного вида прислуга в белом передничке с предложением пообедать. Предложение было принято с энтузиазмом голодного человека, хотя по прошествии времени он со смешком признавался, что сыт был по горло, вернувшись как раз из гостей, но я не знала и была удивлена, что он, усевшись за стол, стал от всего отказываться, за исключением небольшого кусочка семги. Я внимательно наблюдала за ним. Он выпил вторую стопку, но с нами не чокался, а так, сепаратно. «Сегодня холодно», — заметил он. 20 градусов. «Холодно», — поморщился Антон и тоже выпил. «А я люблю зиму», — сказала я с легким вызовом, хотя зиму отродясь не любила и всякое другое время любила больше зимы. Владимир Сергеевич посмотрел на меня с медленно нарастающим одобрением. «Это хорошо», — сказал он весомо, — «что вы любите зиму. Каждый русский человек должен зиму любить». «Почему это он должен?» — спросил Антон. «Пушкин любил зиму», — пояснил Владимир Сергеевич. «Ну и что?» — сказал Антон. «При чем тут Пушкин? А я не люблю, ненавижу». «Значит, ты не русской», — сказал Владимир Сергеевич. «То есть как не русской?» — изумился Антон. «Кто же я тогда, еврей, что ли?» «Евреи тоже любят зиму», — сказал Владимир Сергеевич. «Как можно не любить такую красоту?» — спросил он и посмотрел в окошко. Смеркалось. Владимир Сергеевич казался мне несколько строгим, но, тем не менее, я была счастлива сидеть с ним за одним столом и вести беседу. — «А вы не украинка?» — спросил он меня с небольшой хитрецой. — «Я чистокровная русская», — ответила я и продолжала. — «Зимой хорошо, зимой можно на коньках». — «Вы любите на коньках?» — «Обожаю». — «А я подумал, что вы украинка», — признался Владимир Сергеевич. — «Нет, я русская», — разубедила я его. — «Егор расчистил каток?» — спросил он Антона. — «Мы зимой заливаем теннисный корт», — добавил он мне. Он и тогда считал меня достойной его добавлений. — «А черт его знает», — сказал Антон. — «Я все равно не катаюсь». — «Расчистил», — вмешалась прислуга, убирая тарелки. — «Это хорошо», — одобрил Владимир Сергеевич. — «Вот вы... — «Пойдите тогда после обеда и покатайтесь», — почти приказал мне Владимир Сергеевич. и я ответила ему признательным взглядом, имеющим к катку только косвенное отношение. А он чуть заметно мне улыбнулся, и я чуть заметно ему улыбнулась. И он взял вилку и принялся постукивать вилкой по столу, задумался, отвернулся к Антону и пустился с ним в деловой разговор о телефонных звонках, который скоро оборвался, поскольку Антон со вчерашнего дня отключил телефон. Я закурила, держа сигарету на дальнем отлете, давая понять, что не только манеры знакомы, но и руки мои с особой тонкостью запястья. В споре благородства и эталона я мысленно отдам пальму благородству. Да и щиколотки у меня заужены. Но редкий мужчина у нас не мужик поистине. Бюст и бедро — их убогой удел. Хотя никогда не допускала вольности нахалу, нигде не бывала так одиноко, как в его атакующем обществе, и с грустью глядела на низкопробные лица коммунального транспорта, пригородных электричек, стадионов, скрипучих рядов кинотеатров. Им мои щиколотки и запястья, как мертвому бане. Искривленные заботами, они валили валом, они скользили серыми тенями близ винно-водочных магазинов, а я оставалась непонятой в лучшем, что было в моем существе. А я садилась в такси и обгоняла их на последний, бывало, рубль. Я их так сильно запрезирала, что даже надумала спасти. Во мне всегда покоилась Жанна д'Арк. И она, наконец, проснулась. Терпение лопнуло. Ну и что? Ничего хорошего. Однако отмечаю, что я до сих пор теплая, я еще живая, хотя и беременная, хотя и начиненная смертельным зарядом, похуже атомной бомбы. Живу, скрываюсь у Ритули. Обо мне знает весь цивилизованный мир. Но какое это имеет значение, если страх выползает, особенно из-под дверей, в виде шорохов, скрипа паркета, урчания холодильника, когда он вдруг включается среди ночи, содрогнувшись боками. Гады, гады, до чего довели! И не будь Ритули, ее послушных и ласковых глаз, ее задумчивых прикосновений, снимающих хотя бы на минуту мой бренный позор, незаслуженный ужас, что оставалось бы мне, как не ванна крови со всплывшим оттуда телом. Но я щажу ее и не до конца доверяю. К Станиславу Альбертовичу тоже нет доверия. Но раз взялся помочь, помоги. И ты, Харитоныч, ты тоже бесстыжая морда. Пусть он оказывал мне некогда послабление. И я спала, отсыпалась до часа, до двух, а потом лежала в хвойной пене и приходил семирублевый массажист, такой расторопный, хотя Ритуля не хуже его делает массаж, что я под руками его в конце концов содрогалась. Никогда в этом ему не созналась, и он тоже вида не подавал, не переходя порога обычной учтивости. Он мне все про актрис и про балерин сообщал последние известия, ни разу не объяснившись по поводу моих невольных содроганий. И это после всего, что было, вызывает меня, Харитоныч, писать резкий ответ моим заступницам. «Нет, милый, сам пиши». При этом он меня умоляет и логически возмущается тем, что то, что было недавно доступным, стало далеким и не твоим. «А я смеялась над тобой, гад, а ты корчился». «А я смеялась». Подали кофе. Разговор опять стал всеобщим и оживленным. Но вдруг раздались тяжелые женские шаги. И к нам в столовую, где так непринужденно текла беседа, при которой Владимир Сергеевич нет-нет, да и посмотрит на меня, хотя он всегда был человек скрытный, руководствуясь образцами классической поры, не то что Антончик. У того изо рта капал соус. Он слишком шумел, чтобы глубоко чувствовать, зато Владимир Сергеевич, отказавшись от десерта, довольствовался дружеской беседой, когда в столовую вошла хозяйка. Полное преждевременного негодования, а также извращенного чувства собственного достоинства, она осмотрела стол и обнаружила меня. Ее словно стошнило, хотя я приподнялась ей навстречу, как принято, и отдала честь всем своим смиренным видам. Но она глядела на меня, как в лучшем случае, на летучую мышь. — Антон, это еще кто? — взвизгнула она. — Это Ира, — хладнокровно отрекомендовался Антон, не замечая никакого недоразумения. «Хочешь кофе? Ты разве не знаешь, что мне вредно кофе?» Ей все было вредно. этой перекормленной индейки, этой невоспитанной гусыни, которая в светском обществе корчила из себя образованную женщину, разбирающуюся в искусстве, и, смерив меня с головы до ног, словно я была воровка их фамильного серебра с вензелями, которые я даже не заметила, не имея в своей природе ни малейшей склонности к материализму вещей, она составила обо мне превратные впечатления и вышла из помещения. Как он с ней жил? Что общего было у него, человека душевной организации и тайных позывов к освобождению от семьи с этой фыркающей бабой? Согласна, что в молодости, судя по нескольким жухлым фотографиям, не будучи красавицей или даже просто приятной для глаза особой, она вместе с тем могла нравиться, допустим, своей эрудицией и преданностью идеалам мужа, на что Владимир Сергеевич наивно и нерасчетливо клюнул, однако сладкая жизнь, в которой она прозябала, ее окончательно погубила. Не всякий достоин томного существования. Хотя, с другой стороны, сойдясь поближе с Владимиром Сергеевичем, я обратила внимание на то, что он тоже не подарочек и, должно быть, изрядно истрепал нервы своей Зинаиде, не раз глумясь над ее свежим и пухленьким личиком, несмотря на то, что жизнь в их усадьбе, где не хватало лишь ручных оленей, могла постороннему обозревателю с улицы показаться мажорной и радостной симфонией, если прибегнуть к музыкальному термину, потому что музыка — единственная услада моих мытарств. Однако я никогда не жаловалась, не складывала оружие, а бывало, высунусь из чужого окна в районе бульвара, где я позировала, только-только приехав в Москву, убогому художнику Агафонову в роли феи для детской книжки народных сказок. Вижу, трамваи звенят, деревья, крыши, а дальше пруды, пруды, и сверху люди выглядят даже слегка счастливыми. И ничего не надо. Вот так бы сидеть целый день и смотреть на закат, завернувшись в белую простыню. И я пожелала вслед этой твари вдовства и позора, хотя я не вредная. Она получила сполна. Меж тем кофе выпит, коньяк смешался с кровью, похмелье как не бывало. «Хочу на коньках». «А вы не хотите?» — прямо спрашиваю его. Он отказался.